Глава 24. Когда швейцар ушел на поиски Лекока, судья немного успокоился. «Мы теряем драгоценное время», — сказал он Гоге. «Поэтому я решил начать допрос сына вдовы Шопен. Велите его привести». Спустя четверть часа Полит вошел в кабинет. Это был тот самый человек, портрет которого был у его жены, но только еще хуже. Фотография не могла передать выражение лица негодяя, бесстыдство улыбки и бегающих глаз. Оказалось, что ему 30 лет, что он родился в Париже. Прежде чем приступить к серьезному допросу, Сеглюмар строго напомнил Политу его положение, дав понять, что от его ответов и поведения во многом будет зависеть исход того дела, в котором он замешан. Полит слушал с видом рассеянным и даже несколько насмешливым. И в самом деле его мало беспокоили угрозы. Он знал, что его приговорят не более чем к шестимесячному заточению. Сеглюмар понял это по выражению глаз негодяя. «Правосудие, — начал он, — требует от вас сведений о некоторых посетителях кабака вашей матери». «Их у нее бывает очень много», — ответил Плут хриплым голосом. «Не знаете ли вы одного по имени Густав?» «Нет, сударь». «По крайней мере, вы должны знать Лашенера». «Лашенер?» «В первый раз слышу это имя». «Берегитесь. Полиция знает уже очень много». Плут не шевельнулся и не моргнул. «Я говорю правду, сударь. Какой интерес мне лгать?» В эту минуту дверь отворилась и прервала его речь. Это Лекок в торопях, не постучавшись предварительно в дверь кабинета Сеглюмара, оттворил ее и втолкнул вперед жену Шопена с ребенком. Увидя своего мужа, несчастная женщина вскрикнула радостно и быстро подбежала к нему. Но Полит, оттолкнув ее от себя, приковал ее к месту страшным взглядом. «Враг мой! И тот не скажет того, чтобы я знал Лашенера», — сказал он свирепо. «Я бы до смерти не простил этой лжи. Да, до смерти». Лекок остолбенел. Увидев, что пристав был не один, и тем более, когда узнал в допрашиваемом Полита, в одно мгновение он понял страшную ошибку и ее последствия. Он бросился к Туаноне и, схватив ее за руку, приказал ей выйти. Встретив ее сопротивление, он схватил ее на руки и вынес на галерею. Вся эта сцена продолжалась не более минуты, так что, пока Сеглюмар собрался сделать замечание, дверь снова затворилась, и он опять остался один с Политом. «Эге», — подумал Гоге, ерзая от удовольствия, — «вот еще новость». Но так как он никогда не забывал свои обязанности, то наклонился к уху пристава и спросил, «Должен ли я записать сейчас то, что сказал свидетель?» «Конечно», — ответил Сеглюмар. «И слово в слово. Прошу вас». В это время дверь снова отворилась, вошел швейцар, подал записку и вышел. Записка была поспешно написана Лекоком и объясняла приставу имя этой женщины и в самых кратких словах собранные известия. «Этот малый думает обо всем», — сказал про себя Сеглюмар. Смысл предыдущей сцены стал для него совершенно ясен. И он очень сожалел об этой ничем не поправимой встрече. «Будем продолжать», — сказал он Политу. Негодяй сделал беспечный знак согласия. «Сейчас вы видели вашу жену?» — спросил Сеглюмар. «Да». «Она хотела броситься вам на шею, а вы ее оттолкнули». «Я ее не толкал, сударь». «Вы остановили ее на некотором расстоянии. Вы не взглянули на вашего ребенка, которого она вам протягивала. Почему?» «Не время проявлять родительские нежности. Вы лжете. Вы просто диктовали, как ей вести себя в показаниях. Гоге, прочитайте последнюю фразу». Секретарь монотонным голосом прочел: «Я бы до смерти не простил тому, кто скажет, что я знал Лашенера». «Ну», — настойчиво продолжал Сеглюмар, — «что это значит?» «Это очень легко понять, сударь». Сеглюмар встал и уставил на Полита взгляд, от которого, по выражению одного подсудимого, истина затрепещет во внутренности. «Довольно лгать», — прервал он его. «Вы приказали молчать вашей жене. Это факт. И что же она может нам сообщить? Вы думаете, что полиция не знает ваших отношений с Лошинером, ваших разговоров, когда он поджидал вас на пустыре в карете, ваших надежд, которые вы возлагали на него? Поверьте мне и решитесь лучше во всем признаться, пока еще есть время. Не идите тем путем, в конце которого гибель». Однако Полит продолжал молчать. Пристав был в отчаянии. Он позвонил и отдал приказ отвезти Полита в тюрьму, приняв все предосторожности, чтобы он не увиделся со своей женой. Полит вышел, вошел Лекок. Он чуть не рвал на себе волосы. И не выпытать от этой женщины всего, что так легко было узнать. Но я знал, что вы меня ждете. Я торопился, я думал, что поступаю верно. Успокойтесь, это несчастье можно поправить. Нет, сударь, нет. Теперь мы ничего не узнаем от этой женщины. Невозможно вырвать у нее более ни одного слова с тех пор, как она увиделась со своим мужем. Она его любит до безумия, и он на нее имеет огромное влияние. Он ей приказал молчать, она и будет молчать. Как ее не допрашивали, она отвечала только «нет» или «не знаю». Когда ее сильно донимали, она принималась рыдать и конвульсивно сжимала ребенка, который пронзительно кричал. «Что будешь делать против такого идиотского упрямства?» Сигюмер колебался. Ему стало жаль эту несчастную. Наконец он ее отпустил. «А вы можете удалиться, честная женщина», — сказал он ласково. «Но знайте, что ваше молчание вредит вашему мужу больше, чем все, что бы вы могли сказать». Она удалилась. Пристав и агент взглянули друг на друга в смущении. «Дела обвиняемого улучшаются», — думал в это время Гоге. «Я готов держать пари на 100 су за обвиняемого».